Глава 28. Сердце тревожно заныло. Как ни крути, Роман мне не чужой человек. Мы с ним полжизни вместе, он отец моей дочери. И как бы я ни была зла на него, привычка переживать и заботиться дает о себе знать. «Что с ним?» – спрашиваю я. «Ему очень плохо», – отвечает Лиза, в ее голосе слышится паника. «Успокойся, что говорят врачи?» «Говорят, что все плохо. Вот до чего твое упрямство довело, мама!» – снова упрекает меня дочь. «Папа чуть не умер!» «Хватит!» – резко обрываю я ее. «Слышать больше не желаю, что я виновата во всех ваших бедах!» Дочь замолкает. «Ты приедешь? Он хочет тебя видеть!» – холодно спрашивает она. «Зачем? Почему, когда ему плохо, он хочет видеть меня? А когда ему хорошо, он хочет видеть Леру?» «Мам, будь человеком!» – просит Лиза. «Он хочет что-то сказать, что-то важное. Приедь, пожалуйста!» «У меня тоже есть важные дела», — говорю я. «Думаю, с твоим отцом все будет в порядке». «Как ты можешь, мама?» — снова заводит пластинку дочь. Я кладу трубку, не дослушав. Ничего нового я не услышу. Дочь манипулирует, пытается сыграть на моем чувстве вины. Гипертонический криз, значит? Ну-ну, небось скакал козлом молодым, а теперь тут же я должна примчаться спасать. Если они думают, что надавят мне на жалость, то они с дочерью глубоко ошибаются. Принципиально не поеду. Я лучше уберусь дома. Затеваю уборку, но сердце все равно не на месте. Где-то в глубине души мне все-таки жаль Романа. Просрать семью и бизнес я бы никому не пожелала. А что, если случится непоправимое? Я набираю Лену. «Привет, ну как все, получилось?» – спрашивает она. «Да, все получилось, Лен. Роман на все согласился, юрист просто кудесник, он откопал все, что только возможно». «Ну вот, я ж тебе говорила, зато теперь тебе бизнес без всяких долгов достанется». «Да, Лен, дело есть. Говори». «Роман в больнице, ты не могла бы узнать, что с ним? У тебя же там вроде есть знакомые». «Надеюсь, ты не собираешься все бросить и мчаться к нему». «Да нет, конечно, не собираюсь», — говорю я. «Но все-таки хотелось бы уточнить. Очень там все серьезно, или он просто собирается надавить мне на жалость?» «Хорошо, у меня там есть медсестра знакомая. Я позвоню, узнаю», — обещает подруга. «Перезвоню, как только она сообщит». Я продолжаю заниматься своими делами, гадая, очередная ли это уловка Романа или ему действительно плохо. Лена перезванивает примерно через полчаса. «Да, у него был гипертонический криз, но сейчас все позади. Он под наблюдением, так что ему ничего не угрожает». «Ну и хорошо», — говорю я, меня отпускает. «Жень», — осторожно спрашивает подруга, — «а ты теперь все время будешь за него переживать?» «Ах, ты знаешь, столько лет из памяти не сотрешь. Я как будто оправдываюсь. Я так не могу». «Ну, это понятно. Но тогда зачем развод затеяла, если ты будешь переживать и бежать к нему по первому зову?» «Согласна», — отвечаю я. «Все равно я ничем помочь уже не смогу, да и не желаю. Он сам выбрал свою жизнь. С ним там Лиза, так что он не один». «Че, Лиза успокоилась?» «Ой, Лен, там все плохо», — вздыхаю я. «Она обвиняет меня во всех бедах, что я разрушила их жизнь, что папа заболел, что бизнес у него отбираю. Заявила, что больше я ей не мать». «Ну ты посмотри, какая сопля наглая», — восклицает Лена. «Лен, она все-таки моя дочь. Пытаюсь урезонить подругу». «А я что? А я ей говорю, твоя дочь наглая сопля. Нос не дорос, а уже кого-то там обвинять». «Ну, я думаю, что это они ее научили. Данькины родственники». «Мало ли кто чему учит, ты ее мать». Лена права, мне нечего сказать. «Ну ничего, жизнь расставит все по своим местам», — успокаивает она меня. «Ты, главное, держись. Если сама себя любить не будешь, то никто не будет, сама видишь». «Да, я много ошибок наделала и в отношениях с мужем, и в отношениях с дочерью. Сейчас я хочу, чтобы меня уважали. Я хочу сама себя уважать». «О, ну это правильно, подруга. Так и держись. Что думаешь делать с бизнесом?» «Продам, наверное. Что я буду делать с СТО? Открою себе небольшую бухгалтерскую фирму». «Ну, тоже хорошо. А кому продашь?» «Ой, Еленка же даже и не знает, кто мой конкурент. Ой, ты представляешь, я же тебе не сказала. Мы, когда продавали СТО, знаешь, кто ее купил? В жизни не догадаешься». «И кто?» «Егор!» Какой такой Егор? Ну, помнишь, в клубе? И ужинала я с ним. Да ладно, выдыхает Ленка. Ничего себе! Слушай, надо брать! Что брать? Не понимаю я. Егора брать! Это ж такой вариант хороший! Ты посмотри, у него и фирма есть, и мужик классный. Женька, не теряйся! Да ну тебя, Лен, сержусь я. Ну зачем мне его брать? Он младше меня. На сколько? Да лет на 10 точно, а может и на 15. Ой, мамочки, возраст какой! Восклицает она. Какой ужас! Значит, ты в бабки себя записала? Да никуда я не записала, но надо серьезнее смотреть на вещи. Зачем он мне нужен? Я только от Романа избавилась. Свято место пусто быть не должно. Тебя никто не заставляет выходить за него замуж, возражает Лена. Женя, если молодой и красивый мужик проявляет к тебе симпатию, то не надо бежать от него, как от огня. Ой, ладно, Лен, не об этом сейчас. Прости, у меня вторая линия. Я вижу, что звонит Роман. Палец зависает над сбросом, но проявляю слабость и отвечаю.